Адаге, где он находился той ночью. «Отдыхал», — сказал Стивен. «Скорее всего, зажигал где-нибудь в ночном клубе. Он завзятый тусовщик». «Как это подобный тип, вкалывая по 60 часов в неделю, находит силы отправиться танцевать вместо отдыха?» — пробормотал Альварес себе под нос. «А ваш убийца? Думаете, он не работает? Чем он занимается в свободное время?» — заметила я, думая о том, сколько же нужно затратить энергии на совершение жестокого преступления. Альварес что-то буркнул и сосредоточил внимание на сцене, где Селина вяло аплодировала новым солистам. Микрофон перешел к Вельду. Голос у него был вполне пригодный для эстрады, однако забавно было видеть, как седовласый, тщательно подстриженный старикан Вельд в твидовом костюме с неизменной бабочкой цвета бордо поет в ресторане нежную и вкрадчивую мелодию, тогда как последние 10 лет он только и делал, что терроризировал подчиненных ему врачей, нагоняя страх на персонал и пациентов, стремительно проносясь по больничным коридорам в халате, вечно запятнанном кровью. «А вы будете петь?» — спросил меня Альварес. Я отрицательно покачала головой. «Нет уж, спасибо. Голос у меня будто ножом по стеклу». Стивен промямлил. «У меня тоже скверный. Вот жалость». Вообще-то беседа с Фликом номер один интересовала меня куда больше. «А вы, — ляпнула я, — вы не собираетесь осчастливить нас исполнением узника или синг-синг?» «Ха-ха!» — он изволил оценить мою шутку. «У меня из головы не идет это убийство». «Но вы ведь не впервые сталкиваетесь с такими жуткими вещами?» «Меня больше всего занимает не варварский способ совершения убийства, а то, что этот тип не оставил никаких следов. Вот это бывает крайне редко». «Вы говорите о варварстве», — прицепилась я. «А правда, что убийца подражает Джеку-потрошителю? Кто вам сказал об этом?» «Да все так говорят, кроме вас. Телевидение, радио», — ответила я. Он буркнул нечто вроде «Вот бордель». «Так что же это, правда?» — настаивал Стивен. «Ну...» — начал было Альварес, но тут же прикусил губу. «Что-то я чересчур много пью, болтаю. Пора в отставку, на покой. Похоже, я уже стар для этого ремесла. Хижина в горах, ручей, удочка. Женщина, которая приготовит на ужин паэлью. Вот все, что мне нужно». «Да что вы такое говорите? Вы же помрете от скуки. Вам не прожить без стресса и кофеина, как другим без прозака». «Что вы об этом знаете? Посмотрите на себя. Пальцы в никотиновых пятнах, круги под глазами, ноздри нервно подрагивают. Типичный горожанин, помешанный на стимуляторах». «Эй! Я к наркоте не прикасаюсь», — уточнил он. «Я говорю о ментальных стимуляторах, о скорости, городском шуме, огнях». «Насчет городских огней тут у меня свой счет. Неоновые лампы в морге», — отрезал он, вонзая свою Тоскану прямо в центр плавучего острова. «Да, у него точно комплекс по поводу десертов», — решила я. Он вздохнул, окинул невидящим взглядом безобразие, сотворенное на тарелке, и тут же снова закурил. «А еще вы чересчур много курите», — добавила я. «Вы знаете, сколько это дает случаев рака легких в год? И сколько ему удается выжить?» Он потер глаза. «Читать я умею», — бросил он, указав на кем-то оставленную пачку сигарет. «Здесь написано, курение убивает. Есть ли у меня шанс помереть в добром здравии?» «Манкевич, бедная девчушка, «Вот она умерла в добром здравии», — рявкнул он с горечью. Воцарилось молчание. «Я вам скажу», — продолжил он. «Тип, что прикончил малышку Сандрину, он именно такой, как табачный дым, невидимый и смертельный. Вот что меня сводит с ума». «Вам не помешало бы время от времени принимать по полтаблетки лексамила, чтобы снять напряжение?» Он поднял бокал с красным чилийским вином. «У меня есть все, что надо. Спасибо за заботу». Компания, напевшись, вернулась к столу, и возобновилась общая беседа, пересыпанная глупостями. «Я страшно устала теперь. И чуть пьяна. Пожалуй, не чуть. Пошел снег. Красиво. Особенно, когда ты смотришь сквозь окно с двойными стеклами и чувствуешь себя защищенной. Только одним глазком гляну на мейлы и баиньки». Лонни Сомеридер. «Я думаю о тебе. Мне хотелось бы оказаться вместе с тобой в стране волшебных грез. Завтра предстоит утомительный день, сплошные совещания. Ты для меня связана с бегством, с нежностью встречи. Ты мое отдохновение, которым мечтаешь и которого жаждешь. Угза-дза, за-завтра, мэн. И встретит вумен. Забавное совпадение, черт, не помню. Сообщил ли он мне название своей конторы? Спокойно, девочка, поищем в первых мейлах. Нет, да, Браун-Берже. Завтра я им позвоню. О, нет, Латин-Лауэ. Что, свинюшка, ты еще не поняла, что это я веду танец? Мечтаю, чтобы я одрючил тебя как следует, и поэтому пытаешься спрятаться за клавиатурой. Но я знаю, ты читаешь все мои сообщения, и они тебе нравятся. Не так ли, шлюшка? Ты вся влажная при одной мысли о том, что Латин Лаве тебя хочет и трудится для тебя. Скоро, шлюшка, скоро, и клянусь, я заставлю вопить тебя в экстазе. Надо будет завтра распечатать и это послание. Этот придурок может быть опасен. Посмотрим, что там нынче в чатах. Хочется отправиться на opening.night. Там всегда чатятся симпатичные люди. Так, и что сегодня за тема? Мать-богиня. Что ж, ладно, а там что? Веритас. Истины, фу, слишком нудно. Вечно начинают отправлять мессу по любому поводу. Estrella.del.sur. Она уморительная. Занимается восточными танцами. Лутин домовой. Этот мне нравится. Он меня смешит. Глянь-ка, новенький. Волк. Совсем попросту. Волчонок или же большой злой волк? И что он нам сообщает насчет матери-богини, этот волк? Извини, насчет Веритас. Ты говоришь глупость. Мать-богиня — это древнейший культ в истории человечества. Он исчез вместе с переходом на оседлый образ жизни, с разделением на касты и возникновением так называемых цивилизаций. Больше не осталось места для магии, для великой богини ее мужа, оплодотворяющего быка, символа грубой животной силы, семени мира. Он за словом в карман не полезет, этот волк. Бык грубый, могущественный. Сегодня я ощущаю себя почти богиней-матерью. Спать, спать, уже в глазах двоится. Разрез четвертый. Они говорят, что Джек вернулся, Джек острый. Нож ждет. что ты придешь, моя красавица. В джунглях боль. Отпустите зверя. Пришло время напиться кровавой водицы. Женщина. Пахнет пудрой, тальком, пахнет духами, пахнет руками, которые рвут на части мои виски. Копаются гинекологическими зеркалами в ноздреватой ткани моего мозга. Какая боль! Боль рвется наружу, усиливается, сводит судорогой мои бедра. Боль ищет другую жертву, она чует женщину, спрятанную где-то там. Она говорит мне, что я должен позаботиться о ней, что я должен взять свой чемоданчик с острыми лезвиями. «Джек вернулся! Я в порядке, Джек!» Она не знает, что я слежу за ней. Она не видит в моих глазах других горящих глаз. Она не видит когтей на кончиках моих пальцев, не видит клыков, спрятанных за моими губами. Не видит острого ножа, который распирает мою ширинку и раскачивается, нашептывая ее имя. Она не знает, что умрет. Скоро. Но пока что мне нужна одна. Только одна красная пламенная страсть, красная любовная схватка цвета окровавленного ножа. Одна здесь тотчас. Не две, не три, только одна. Но она мне необходима. Глава 4. Пятница, 20 января, после полудня. Только что около 3 я пошла к двери за почтой и на лестнице встретила Стивена. Вид у него был разбитый. «Что, устроили фиесту?» — спросила я. «Вот ведь скрытное ничтожество».